Далее мы приведем обоснование Блаватской и ее взглядов. Здесь необходимо обратить внимание читателя на то, что кроме непосредственно текстуального источника информации, часто не менее значимым оказывается древняя традиция, сопутствующая данному источнику. Блаватская, как мы уже сказали, много лет занималась у посвященных раввинов, а приводимые далее сведения она почерпнула из труда Элифаса Леви, одного из наиболее глубоких знатоков и в Европе, древней еврейской традиции и тайнознания. Приводимый в нашей книге современный перевод венской рукописи Тольдот и Ешу, смотри далее, в некоторых фрагментах несколько отличается по содержанию от текста Блаватской «Э. Леви», однако передаваемый Блаватской и Леви смысл данного предания кажется достаточно убедительным и корреспондирующимся с прочими талмудическими свидетельствами. Еврейская версия рождения Иисуса, пишет Блаватская, изложена в Сефер Тольдот и Ешу в следующих словах. Мария стала матерью сына по имени Иешуа, и когда сын подрос, она поручила его заботам раввина Эланана, и ребенок делал успехи в познаниях, так как был одарен духом и пониманием. Равви Иешуа, сын Перахии, Иешуа бен Перахия, продолжал образование Иешуа Иисуса после Эланана и посвятил его в сокровенное знание. Но так как царь Ианней, Яннай Аве, приказал истребить всех посвященных, Иешуа бен Перахия, дед Иисуса Аве, бежал в Александрию в Египте, взяв юношу с собой. Примечание. Ранович приводит такое свидетельство Талмуда. А.С.Р. Иешуа бен Перахия, что случилось? Когда царь Янай казнил раввинов, Р. Иошуа бен Перахия и Иисус отправился в Александрию в Египте. Ранович поясняет, иудейский царь Александр Янай 104-76 до нашей эры преследовал фарисеев. Ранович, первоисточники по истории раннего христианства, античные критики христианства. В своей книге, впервые изданной в 30-е годы, Ранович приводит, но оставляет без комментариев, любопытное утверждение Талмуда о жизни Иисуса задолго до канонического Р.Х. А.В. Далее в повествовании рассказывается, что в Александрии они были приняты в дом богатой и ученой дамы, олицетворение Египта. Молодой Иисус нашел ее прекрасной, несмотря на недостаток в ее глазах, и объявил об этом своему учителю. Выслушав его, последний, в скобках, его дед Аве, настолько рассердился за то, что его ученик нашел что-то хорошее в этой стране рабства, что проклял и прогнал от себя молодого человека. Затем следует ряд приключений, рассказанных аллегорическим языком, которые показывают, что Иисус дополнил свое посвящение в еврейскую каббалу дополнительными познаниями сокровенной мудрости Египта. Примечание. Каббала – неписанная или устная традиция. Танаимы были первыми каббалистами среди евреев. Они появились в Иерусалиме в начале III века до христианской эры. Книги Иезекииля, Даниила, Еноха и Откровения святого Иоанна – чисто каббалистические книги. Сокровенное учение каббалы идентично сокровенному учению халдеев и в то же время заключает в себе многое из персидской мудрости или «магии» в кавычках. Блаватская, разоблаченная Изида, том 1. А.В. Когда преследования прекратились, они оба вернулись в Иудею. Примечание. Элифас Леви приписывает это повествование талмудистским авторам Сота и Санхедрин, страница 19. Сравни с тем же текстом Санг и комментарием, приводимым Рановичем в книге «Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства». Все процитировано по Блаватской, разоблаченная Изида, том 2, страница 197. В Талмуде, примечание, цитируется по Ранович «Первоисточники по истории раннего христианства» косвенно упоминается об этих вынесенных Иисусом из Египта письменах. Тосефта Шаббат 11.15. Примечание. Тосефта, дословно, дополнение, представляет собой собрание барайтот, внешних традиций, которые отсутствуют в Мишне, но приписываются Танаям. Это собрание построено как дополнение и комментарий к Мишне. Лишь незначительная часть Мишны не имеет параллелей в Тосефте, которая, Тосефта, является самым ранним примером последовательной интерпретации Мишны как канонического собрания устного закона. До этого мы приводили определение Мишны, согласно которому малая часть материалов Мишны датируется периодом, предшествовавшим римскому завоеванию Палестины в 63 году до нашей эры. А.В. Царапающего на теле Р. Элиэзер считает виновным, раввины невиновным. Примечание. Речь идет о том, можно ли в субботу, когда по талмудическим правилам воспрещается чертить и прочее, царапать на теле слова или буквы. Раввины считают, что можно, ибо все равно ничего связанного при помощи царапины нельзя изобразить. Р. Элиэзер в защиту своего мнения ссылается на то, что Бен Стада и Иисус нацарапал у себя на теле египетские магические тексты. Примечание Рановича. Рассказал им Р. Элиэзер, но ведь Бен Стада и Иисус только так и учился, ответили ему, неужели из-за одного глупца погубим всех умных? Сравни с Евангелием от Иоанна. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, вы ничего не знаете и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. От Иоанна 11:49-50. Шаббат 104б. Барайта. Примечание. Барайта, внешняя Мишна, не вошедшая в основной корпус Мишны, повествование и закона положения, авторами которых, так же как и в Мишне, были Танаи, мудрецы. Тексты Барайты были введены в различные разделы Талмуда последующими поколениями мудрецов.